А когда Бог делает, а человек не обращается, он не может остановить свою работу. А если остановит, это хуже, это самый худший вариант. Значит, Бог оставил, живи. Человек тогда может сидеть, ходить в собрание, успокоиться. Он не понимает, для чего-то люди чего-то ищут. Он не понимает, что их не устраивает. Вот есть же дом, можно прийти помолиться, чего они ищут, что им еще надо. И чтобы сидеть спокойненько, ни одно, ни другое не касается. Я помню, один брат, но его сегодня нету здесь, хотя вообще-то я его знаю хорошо. А вот как ты так можешь? Пойдешь, хор споешь, потом пойдешь на танцы, и там тебе говорят, а меня совесть нигде не судит. Мне и там хорошо, и там хорошо. Вы знаете, что это не та совесть, с которой можно войти в вечность. Она или сгорела, или не было ее. Некто один бывший рецидивист, я однажды повторял это, Финн, и когда он стал своего друга убеждать, то, что ему надо покаяться, он говорит, что «а мне не в чем каяться, у меня все нормально». Он покачал голову и сказал, говорю, «тебя, говорит, совести нету. Когда появится совесть, то будет в чем каяться. А вот тебе не в чем каяться, потому что совести нету у тебя. Вот поэтому тебе и каяться не в чем. А если совесть появится, то сразу будет в чем каяться». Это действительно так. Когда совесть сгорела, когда ее сожгли, а как ее можно сожечь? Как вы думаете, почему люди новообращенные, если они искренне покаялись, очень чувствительные ко греху? А христиане по 40-50 лет? Нет. А причина одна. Они где-то когда-то совесть сожгли. У этих она обостренная совесть. Чуть-чуть и уже все. Ищет, что случилось, почему покоя нету. И обычно пожилые говорят так. Подожди, говорит, со мной тоже так было. Все это пройдет, и с тобой то же самое будет. Вы знаете, как это происходит? Что-то сделал, совесть судит. Человек продолжает делать, опять совесть судит. А потом постепенно перестает судить, и он же продолжает делать, а совесть уже не судит. И вроде бы и спокойно, но это ненормально. Это ненормально. Это не то, что должно быть. Нормальное положение. Чуть что, и тут же сразу совесть себе. Раз, ищи. Где с тобой что случилось? Почему у тебя так получается? И находят. Потому что это все исходит из сердца. А уже когда совесть заглушена, то надо брать Писание и удалбывать. Это нельзя. Это вот тут написано, и тут написано, и тут написано, и тут написано. Если сумеешь вложить, заработает совесть. Если не сумеешь вложить через голову в сердце, так она может и не заработать. Если человек безответственный, если он не понимает, что от его жизни и поведения зависит вечность впоследствии. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас была обостренная совесть. И чтобы если с нами что-то начинает происходить, может быть неприятное даже, может какие-то болезни, и еще что-то приходит в жизнь, давайте будем думать прежде всего, а почему? А почему? Мы иногда рубим веточки, а надо выдирать корни. Потому что если ветки порубить, корень остался, он опять будет давать, он опять пойдет в рост, плоды захочет проносить и так далее, и так далее, и так далее. Я читаю 10 главу. «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы, и пишут жестокие решения». Ну, конечно, наверное, это уже не относится к рядовым членам церкви, это не относится к рядовым гражданам государства, это относится к законодателям, президентом и так далее, и так далее, и так далее. А Священное Писание, оно всем одинаково предлагает истинный путь. И вот одна из причин горя. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. И здесь, как правило, уже подмешивается и лицемерие. Если это высокопоставленные люди, то они свои решения и постановления, они оправдывают, что все это будет во благо для людей, во благо для членов церкви, во благо. Но на самом деле, второй стих говорит так, для чего это делается? Это так люди говорят. А на самом деле, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своею и ограбить сирот. Вот на что направлены жестокие законы и несправедливые решения. Они могут быть прикрываться какими-то высокими словами, высокопарными фразами, но на самом деле получается, вот для чего, отобрать права у малосильных. У сильных не заберешь права. Они знают, как их... Вы, наверное, знаете такое выражение. Говорит, закон создан для того, чтобы что сделать? Чтобы его обойти. Закон создан для того, чтобы его обойти. И разумные люди, они всегда найдут лазейки, чтобы обойти закон. А простолюдины нет. А простолюдины нет. Но Писание говорит, горе. Вы знаете, на что я хочу обратить внимание сегодня? Конечно, и я опять повторяю вот ту мысль, которую высказал, что законы и постановления просто так не пишутся лишь бы кем. Они пишутся людьми, которые стоят во главе какого-то общества. И за ними кое-что следует. Вот в чем беда вся. Вот в чем вся беда. Я заметил одну такую деталь интересную. Потому что мне приходится иметь дело с людьми, и я вот наблюдаю. Там, где пастор пал в блуд, там блуд пошел по всей церкви, там страдают все. Там где-то, вот какой-то грех вышестоящего, через него идет на народ. Через него идет на народ то же самое. И это естественно. Я просто напомню, не буду открывать место Писания, но у меня записано, когда Моисей выводил народ из Египта. Я, кажется, в прошлый раз эту мысль подчеркивал. И когда Моисей сказал с Аароном, отпусти народ, чтобы совершили мне жертвоприношение. А если не отпустишь, помните, что было сказано? Я выведу жаб на поверхность земли. И они войдут, во-первых. А жабы – это символ нечистых духов. Они, говорят, войдут в твой город, фараону говорит, войдут в твой дом, войдут в твою спальню, войдут на твою постель, войдут в твои квашни, войдут в твои источники вод, и народ твой на том же самом уровне. Ты отвечаешь за народ, и ты стал дверью. Вот почему не все так просто. Особенно, когда дело касается вышестоящих людей. Они очень часто могут быть проводниками различного рода нечистоты. С одной стороны, это духовное явление, там уже пойдут от человека независимо. А с другой стороны, сам находясь во грехе, он и не будет воевать с этим грехом. Или наоборот, будет жестоким. Я помню когда-то один такой случай, конкретный случай, когда один из братьев, с которым мне пришлось трудиться, наблюдал за другим. Карл тоже отвечал за участок работы. И говорит, ну почему он такой жестокий? Почему он такой жестокий? И говорит, я говорю, то, что не могу сказать, но говорит, я знаю по опыту, грех какой-то есть у него. И есть у него грех какой-то. И после он обнаружился, исключили вообще. Оказалось, чтобы на самого не было подозрения, он так строгий был ко всем другим. Это две крайности. Чтобы подозрение не пало, что он какой-то грех зачат у него есть. Ну да, но если сам, допустим, так строго, то, наверное, сам чистый. Оказывается, не всегда. С одной стороны, сам бы грехи, и всем дает свободу грешить. Одна крайность. А вторая крайность, чтобы прикрыться настолько жестко. Ну, вообще, иногда бывает просто, ну как можно так поступать вообще-то? Я очень хочу, вот на основании этого текста, чтобы с нами не было чего похожего. Вы скажете, мы не начальники. Ну да, может быть, не в горосполкоме вы, может быть, вы не в церкви, а в доме вы начальники. Главы, муж, жена. И как правило, что там, где мужья и жены погрязают, этот грех, как правило, он входит в семью впоследствии. Эти люди стоят на стороне греха и на стороне дьявола. И нет ничего удивительного, что впоследствии страдают дети, страдает вся семья. Вот почему я на это обратил внимание. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Я понимаю, что на некоторое время можно что-то выиграть вот этими жестокими решениями. Но впоследствии все равно придет время, когда за это надо будет рассчитываться. Это закон сеяния и жатвы. Это закон сеяния и жатвы. И никуда не денешься. Чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот. И вот дальше вопрос стоит. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Вот начало, жизнь человека, а дальше жизнь продолжается. И у Бога есть день посещения. И вот этот день посещения, это не наши вот такие обыденные трудности, которые часто нас посещают. Здесь стоит нечто гораздо большее. Это, может быть, наши болезни, которые мы сегодня переживаем. Может быть, какие-то неприятности, которые мы... Это нечто гораздо большее. И Господь говорит об этом. Мы часто думаем, вот эти вот переживания наши сегодняшние, это уже и есть какое-то посещение. Это не совсем так. Это время, когда Бог шлифует. Это время, когда Бог испытывает. Но Он напоминает этим местом. Есть еще особенные дни. И, как правило, они касаются какого-то общего бедствия. И вы помните одно из мест Писания, где Господь предупреждает, чтобы люди не обращали внимания на то, что сегодня вроде бы разницы нет между служащими Богу и неслужащими. Помните? Кажется, Малахия говорит. Но люди говорили так, а какая польза, что мы служили Богу? Сегодня лучше себя устраивают, которые делают беззаконие, они искушают Бога и остаются целы. Помните это место Писания? Но боящиеся Господа, что? Говорят другое. Внимает Господь, и при лицом его пишется памятная книга. И потом Господь напоминает, вот придет день, когда увидите большую разницу между теми, которые служат Богу, которые не служат. А пока что и разницы большой нету. Одни благословения получают и другие, одни болеют и другие, в одних радости и в других, в одних горы и в других. Но когда Бог говорит «одни посещения», это нечто не совсем то, что мы сегодня себе представляем. И Господь говорит, помните все, что будет этот день посещения, и что вы тогда будете делать. И что тогда вы будете делать. Сегодня, да, можно оправдаться. Сегодня можно все повернуть так, что вроде бы и плохо, но то и неплохо. Но вот когда Бог начинает посещать народ так, как он считает нужным, то говорит, ничто вот человеческое не поможет тогда. И Господь здесь говорит, и что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Слушайте дальше. Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Сегодня, как правило, ради богатства и пишутся эти решения. Ради какого-то материального благополучия и постановляются такие законы. Но когда приходит день посещения, тогда вот те, при помощи которых писались эти законы, или кто их защищал, эти законы, они не помогут. И говорит, и где богатство ваше оставите тогда, из-за которого все это делалось? И здесь ответ ясен, что это ничто не поможет тогда в это время. Не будет никакой помощи, пользы не будет никакой. И Господь сегодня, но я не думаю, что мы сегодня где-то в таких сферах задействованы, ну, что нам, как вот этим большим людям, которым было написано сегодня, ну, стоит поглядеть глубоко. Мы более мелкие, и проблемы у нас более мелкие, и постановления наши более мелкие. И законы наши более мелкие, а день посещения все равно будет. И кому тогда прибегнете за помощью? Почему Господь так говорил? Он вот что имеет в виду. Вы без меня ставили эти законы, жестокие решения. Вы со мной не советовались. Ну, то кому тогда за помощью будете прибегать? Ко мне? Я ж вам не говорил это делать. Я ж вам не советовал это делать. А когда Бог посещает, то уже никто не поможет. Когда люди восстают против, Бог силен защитить. Когда дьявол восстает против, Бог силен защитить. Когда люди вместе с дьяволом станут против, Бог силен защитить. Но когда Бог станет против, никто не поможет. Вот почему мы недавно читали в Священном Писании, что говорит, не бойтесь того, чего они боятся. Помните, что место Писания разбирали? Не страшитесь того, чего те люди страшатся, а Господа Бога Саваофа, Его чтите свято. Он страх ваш, и Он трепет ваш. И вот это место, которое я процитировал, оно перекликается с сегодняшним нашим большим вниманием. Говорит, горе тем, и дальше перечень. А вы знаете, что если Бог сказал горе, знаете, что никто не переменит этого. Это последние инстанции. Он ставит последнюю точку. Последнее слово всегда за ним. Если даже иногда кажется, а такое бывает, что вроде бы и Бог уже не может помочь. Бывает такое. Но как правило, Он и в такой обстановке помогает, за что благодарение Богу. Силен, оказывается. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Вот я обращаю внимание, издалека. Вот когда мы здесь читаем, здесь Бог говорил, что нападут на твою землю враги. И, как правило, враги, которые издалека, это самые беспощадные, они никогда общения не имели. Вот когда мы черпим иногда друг от друга, хотя то, что я скажу, это не будет стопроцентной истиной, иногда друг может повредить так сильно, потому что он знает больше, чем другие. Можно оговорку сделать, но тем не менее, вот здесь все-таки есть совесть. Имели общение, всегда какая-то вражда, иногда она просыпается. И человек не может сделать то, что он хотел бы сделать. Но тот, кто издалека пришел, для кого вы совершенно чужие, он никакой пощады иметь не будет, для него чужие люди. Я помню, когда-то мне кто сказал так, когда надо было принять меры определенные, ну, и надо было с этим человеком поступить, то один из братьев сказал так: знаешь, что говорит, не могу. Он же мне много чего из гуманитарки помог. А там говорит, да надо, но я не могу. А я не помог, а я могу. Потому что я ничем не связан. Я издалека. Вы поняли меня, что я сказал? Ну, говорит, не могу, ну надо, но я не могу. Совесть не позволяет. Кто-то однажды сказал, да, говорит, надо было принять меры. Но ты мой друг, ну не могу, братья. Ну поймите меня, ну не могу я. Ну вы ладно, а я не могу. А тут гибель издалека. И на это надо обратить внимание. А издалека абсолютно ничем не завязан, никого. Есть намерение, пошел, делает. Без меня. Почему? Вот эти решения писались без Господа. Почему он предупреждает? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. Вот это такое интересное место, довольно-довольно. Я тут четырьмя красками отметил эти два места. Без меня согнутся. Значит, что нас не так-то легко согнуть. Гордость, что-то еще, власть еще. Согнуть не так-то просто. Вы помните, Господь не один раз говорил, я говорю, знал, что у тебя лоб медный и жилы в шее железные. То есть ты не можешь голову наклонить, ты не можешь поклониться. Лоб медный, знаете, кого называют лоб медный? Ну, наверное, соображаете. Тупоголовыми называют, твердолобыми. Ну, которые, что ни говори, ему не доходит, и все. И Господь говорит, я знал, что у тебя, говорит, лоб медный. И жилы в шее железные. Мы потом приготовим для тебя того, кто может и железо ломать, и лоб пробить медный. Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. Вы сегодня наблюдаете картину в мире. Сегодня был на высоте. Ну, где-то в бизнесе, где-то в решении вопросов. Делал не то, что надо, и что? И пишут, арестован, посажен, сидит. И неизвестно, когда выйдет. Почему? А вот, вот финал. Что было что-то. Хотя иногда бывает, что и ни за что, бывает и такое. Сегодня у нас такой мир, что не скажешь, что все стопроцентно так оно есть. Но довольно часто обнаруживается, да, не то, что надо. И за то, что вот это так было, без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Вот при всем этом люди не обращаются к Богу. Говорить о христианах, наверное, мы пока такого не слышали, чтобы у нас нечто похожее было. Что касается у мира, ну, не всегда ж люди признают свою вину. Не всегда обращаются к Богу. В некоторых случаях так и погибает в этом грехе. Так и остаются при своих собственных мнениях. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. И пятый стих. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Ассур, говорит, был кедр на Ливане. Это был очень сильный государь ассирийский, очень жестокий. Сегодня, когда история говорит, и на кол сажали, и разрубали младенцев, они не щадили никого. И само слово «Ассур» переводится «чернота». И Бог говорит, что Ассур – это жезл гнева моего, и бич в руке его – мое негодование. Бог очень часто, чтобы наказать один народ, дает силу другому народу. И когда мы будем читать о Вавилоне, мы там найдем, что они торжествуют в величии моем. Большой шум на горах, как бы шум царств и народов, собравшихся вместе, Господь Савух обозревает свое боевое войско, идут от края неба. Я цитирую этот текст Писания, эту главу, и там написано: «Они торжествуют в величии моем». Для чего? Для того, чтобы наказать народ израильский. И мы найдем эту истину не один раз, где Бог говорил: «Я вооружу против тебя неприятелей твоих». Когда Бог стоял за свой народ, Он их вооружал. Тогда было время, когда воевали оружием. Сегодня немножко другое время, техника и так далее. Сегодня уже от физической силы не зависит компьютера, разум, голова. Раньше воевали оружием физическим таким. И Бог вооружал свой народ. Но когда хотел наказать его, то ослаблял свой народ, а укреплял врагов. Я говорю: сам укреплю врагов твоих против тебя. Это интересно все еще так вот рассматривать. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего. Вот интересное выражение. У Бога есть народ его гнева. Есть народ его любви, был раньше, а потом стал народ его гнева, на который он прогневался. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Вот, пожалуйста, почему люди часто бывают беззащитные. Я дал повеление. Ага, значит, нечестно заработал, значит, обокрали. Где-то там схитрил, кошелек потерял. Где-то там, ну, добавляйте еще что-нибудь. Где-то еще что-то. Прижали хорошенько. Почему? Причина есть. Может, как испытание, а может быть и другое, может быть и другое. Дам им повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Ну, а дальше уже басуры. Но он не так подумает, и не так помыслит сердце у него, у его. У него будет на черт разорить и истребить немало народу. Вот интересно получается. Господь вооружил, а он не понимает, что это Господь вооружил, чтобы наказывать. Думаю, что это он сам. Говорит: я ему дал повеление, разрешил, надо наказать народ. А он не так подумает, а он подумает: вот какой я способный. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его, то Ассур. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет, знаете, вот Бог наперед знает, что он скажет. Не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархемис? Емав не то же, что ли Арпад? Самаре не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделал ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что делал с Самарией и идолами ее? Я немножко в следующий раз буду останавливаться на этом месте Писания. Почему этот царь так сравнивал Дамаск с Иерусалимом? Но вот одна из причин, почему он пошел. Он видел идолов в этих языческих государствах, и много идолов было в Иерусалиме. И он подумал, что они одинаковые. И потом пошел на Иерусалим. Это была причина. Почему он так был уверен? Почему Господь эту использовал, он пошел завоевать его? Идолы были. Не было бы идолов, конечно, да Бог не попустил бы. Но с другой стороны, увидел бы, они ж не такие, как все. Надо думать, идти или не идти. А так глянул, так между ними разницы никакой нет. Говорит, пойду и завоюю. Уже без десяти, пусть Господь сегодня благословит нас. Я думаю, что братья еще будут кончать. Пусть Господь вложит это слово в наше сердце. Пусть Господь поможет нам именно иметь это слово как оружие на будущее время, чтобы нам не уклониться, не делать тех ошибок, которые делали эти люди. И пусть Господне благословение в будущее время будет со всеми нами. Аминь.